Братья и сестры, мир, благодать и благословение всем нам. Мы продолжаем наше рассуждение над книгой Закарии и над посланием к Ефесянам. Закарии, кто не присутствовал на служениях прошлых, я прочту, о чем идет речь. И напомню, что говорит апостол Павел, посланник Ефесянам. Вторая глава Закарии, то есть третья глава Закарии. Вот такие слова читаю. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему». Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом. «Я снял с себя вину твою и облег тебя в одежды торжественные». Ефесянам 4:27. «Не давайте места дьяволу». Грех, не снятый Богом по вере нашей, с нашей совести, дает право дьяволу стоять рядом с нами. И если бы мы видели своими глазами его стоящего рядом с нами, я думаю, это было бы не совсем приятно, а может быть и страшно. Но, зная еще, что он будет нам противодействовать во всем, даже в деле наших рук, в семейной жизни и везде, где мы, там и он, стоящий рядом с нами и противодействующий нам. Да, это очень плохо. Картина сложнее и более ответственнее, и с более далеко идущими последствиями. Не давайте места дьяволу в себе. Если в первом случае, имея право через грех противодействовать людям, дьяволу, верующим, то во втором случае он имеет право влиять на них и командовать ими, управлять ими. Скажите, есть разница? Когда дьявол стоит рядом, и когда кто-то из детей Божьих дал ему в себе место. И теперь он не только противодействует, но еще и управляет человеком. И не только управляет, еще и терзает человека. Днем и ночью не дает ему покоя. Да, эта позиция достаточно серьезная в духовном месте, в духовном мире. Каким же образом знающие Бога люди могут дать в себе место? И где это место в нас? Место в нашем духе, в нашей душе, в нашем теле, в нашей судьбе. Священное Писание его характеризует, дьявола, следующим образом. Он обманщик, он лжец, он прельститель и обольститель. Обман и ложь, иногда кажется людям, что это одно и то же. Но быть обманутым дьяволом и дать место лжи дьявола в себе, это далеко не одно и то же. Если в вашей жизни будет разовый момент, когда где-то, когда-то в чем-то вас дьявол обманет, это очень плохо. Но если дьявол ложит мысль, ложь свою в вас, и вы ее не распознаете, и она останется в вас, то это долгоиграющая пластинка. Вы станете рабами этой лжи. Она постоянно будет разрастаться в вас, то есть он будет добавлять следующие, используя моменты определенные, следующую ложь одну за другой в вас. Для того, чтобы расширить посредством этой лжи место для себя. Заметьте, эта ложь является местом для дьявола. Дьявол расширяет эту ложь в человеке до определенного времени, а потом может и сам войти в человека. И это очень плохо. Дальше. Какая разница между прельщением и обольщением? Корень один, но разница есть. Прельстить к чему-то, кому-то или к себе – это уже не ложь, кинутая в разум человека. Это привязать, пленить, сделать зависимым в какой-то степени прельщенный человек ведет себя не так, как должно. Прельщенный человек, со стороны наблюдая за ним, он смешно себя ведет, слишком наивно, слишком глупо. Какой пример? Мужчина, прельщенный женщиной. Как он себя ведет? Как глупенький мальчик. Угадывает ее желание, выполняет ее желание и так дальше, и так дальше. И наоборот то же самое. Заметьте, что прельщение в себе содержит добровольную покорность личности. Эта личность встает авторитетом каким-то неописуемым, сверхъестественным. И теперь, что же в конце концов есть обольщение? Каким образом дьявол обольщает людей? Да, прельщать можно ценностями мира сего, красотой мира сего и многим другим. Но обольстить как? Что собой представляет обольщение? Обольстить идеей, в которой глубоко спрятанная ложь. Это выдавать себя за того, кем ты не являешься. Заметьте, дьявол выдает себя за Бога, за Духа Святого, за пророка, будучи лжепророком и так дальше. И для чего? Используя сверхъестественное влияние на дух человеческий, на его душу, чтобы прельстить. Это очень пагубно. Это последствия весьма драматичные в жизни человека. Страданий человек не оберется впоследствии. Прельстить. Играть искусно роль святого, будучи скверным. Праведного, будучи грешным. проклятым, будучи благословенным. То есть, на самом деле он проклят, а играет роль, как будто он благословенный, ничего не имеющий, ничем не обладающий, но все дающий. Поклонись, и весь мир отдам тебе. Обольщение. Прежде всего, оно рассчитано на дух человеческий, а потом и на его душу. Прельщение дьяволом личности заканчивается для христианина разрывом с Богом. Связи с Богом разрываются. Общение с Богом разрывается, теряется общение с Богом. Расстояние растет между обольщенным и Богом. В духе нашем заложена Богом способность общаться с Ним. Не молиться Ему только лишь, не просить у Него чего-то, не решать свои проблемы с Ним. Нет. Движимый любовью общаться с Ним. И от этого общения приятно человеку и приятно Богу. Дьявол лишает этой возможности в духе человека общаться с Богом и переводит стрелки на общение с Ним, с нечистым, скверным, ненавидящим нас, убийцей и лжецом. А это общение есть рабство, не свобода, которую он предлагает якобы в этом общении. Оно является рабством всей личности человека, как здесь на земле, так и в вечности. Люди обольщенные пытаются наладить контакт с Богом, ищут себя в области греха. Господи, чем я загрешил? Готов каяться даже там, где не грешил. И если брат скажет, отдай это, снимет жакет и отдаст, даже если он его не брал, лишь бы наладить контакт с Богом, а это не помогает. Люди постятся, просят у Бога прощения за то, за пятое, за десятое, молятся и изнемогают, а общения с Богом нету. Скажите, какая совместимость у Иисуса Христа, у Бога с Велиаром, с бесами, с дьяволом? Есть что-то общее? Ничего, никогда и никогда не будет. Компромисса нет. И Бог всегда рассматривал как самое ужаснейшее падение для личности, живущей на земле, это знающих Бога, разорвать с Ним общение и общаться с дьяволом. Это прелюбодеяние. Вопрос любви к Богу пропадает. То есть чувство любви к Богу пропадает. Человек перестает любить Бога. И молится: Господи, дай мне Твою любовь. Господи, пошли мне Твою любовь. А Бог говорит в заповеди первой как? Возлюби ты Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всею крепостью твоею и так дальше. Ты возлюби, ты его люби. А я говорю: Господи, дай мне твою любовь. Да он меня любит. Я изменил, вы изменили ему. Человек изменил ему. Не Бог изменил человеку, не Бог должен исправить что-то своей стороны и что-то дать. Он ждет от нас, а мы ждем от Него. Это обольщенный человек в области своих чувств, духовных, не душевных и не телесных. Человек страдает от этого разрыва, и Бог страдает, а дьявол наслаждается страданиями человека, который он причинил ему, обольстив его. Немножко хотел бы сказать хотя бы несколько предложений, времени мало. Каким же образом дьявол обольщает людей? обычной идеей, которая не содержит в себе ничего, христианина не обманешь, не обольстишь его. Ты хочешь быть более духовным? Это хорошо. Я предложу тебе метод, говорит дьявол, прямой, быстрый, минуя смирение, минуя жертвенность, минуя борьбу, я предложу тебе. Богу очень тяжело идти. Он же и мешает. Я предложу стахановский метод, ускоренный метод. И начинает каждому согласно его духовного миропонимания предлагать облегченные пути и быстрые пути достижения суперсвятости. И ориентирует всегда, когда имеет дело с общением с Богом, мы общаемся с ним, и оторвать нас от общения с Богом, всегда предлагает нам что-то похожее, очень похожее. Он предлагает человеку особый духовный кайф, быстро достигаемый. На сверхъестественной почве человек начинает чувствовать, и эти чувства его поднимают так высоко, и он на всех так свысока смотрит и говорит: «Вы, кто вы такие? Младенцы во Христе, питающиеся молочком, а я кушаю сухари, и зубы у меня целые. Вот кто я». Я чувствую. Вы знаете, один обольщенный мне говорил: «Кто тебе руку положил, Евгений Васильевич? Ну скажи, кто? Люди смертные». Я говорю: «Братья в Господе, служителя Господа Иисуса Христа с Его Церковью, это ничто. Меня рукоположили без церкви, без служителей, выше проводов, то есть в воздухе, без церкви, без людей состоялось рукоположение, выше проводов, ну, может быть, 10-15 метров в воздухе было рукоположение». И он говорит: «Я служитель Божий. Меня сам Бог рукоположил. Я чувствовал руки Святого Духа на своей голове, на своем сердце. Меня прошибло насквозь сверхъестественной силой. Меня корежило, меня трясло это все, да? А ты говоришь, тебя люди рукоположили». Я говорю: «Очень благодарен Богу, что меня люди рукоположили, но не бесы». Обольщенный человек потерял общение с Богом, наладил его сверхъестественными силами, определенными путями, путями обольщения. Если было бы время рассказать путь этот обольщения, как этот несчастный человек был обманут, обольщен, прельщен и все, что хотите, вместе взятое, но стал посмешищем в глазах бесов, не только людей. Прихожу я с моим другом в одну группу верующих людей, и старше меня намного руководящий этой группы жалуется и говорит: «Евгений Васильевич, у нас есть одна сестричка, не знаем, что с ней делать, как нам быть, ну, подскажите что-то, ну, научите как-то, ну, что, брат? Вы знаете, как только начинается служение, иногда первая проповедь успеет пройти, а иногда и нет. А иногда, говорит, слава Богу, после второй, хоть немножко служение пройдет. Вижу, он за служение переживает, да? А говорю, а что ж получается дальше? Вы знаете, ее кидает на пол, она лежит, вся синеет и как деревянная. Сестры ее поднимают и ложат на постель, и вообще склынгадынца, как говорят молдаване, да? Плачут около нее, там молятся, все. Кончилось все служение. Уже больше ничего не надо, никого не надо, все. И продолжается это час-полтора. Приходит душа, рассказывает. Ангел Господень встретил меня и водил меня в ад. И я видела в аду. Все рассказывает и так дальше. Другой раз была в рае. В рай ее повели, там она была. И вот говорит одной сестре, твоя мать тебе привет передавала. Она в таком белом, такая красивая, такая молодая. Привет тебе передавала. Был один брат, который немножко как-то это, знаете, так вот, да? Сообразили бесы. На следующий раз говорит, брат, Иисус Христос лично тебе передал привет. Хоть стой, хоть падай, да? И говорит, что делать, Евгений Васильевич? Я говорю, знаете что? Когда очередной раз ее духи кинут, вы скажите ей так, какие духи тебя кинули, те пусть и подымут. Сестры, никто не поднимайте, садитесь, поем пение. Дальше будет Слово Божие, молитва и так дальше. Ну и пролежала она один раз, час или больше, да, в деревне, земля, мазанная глиной, зимой. Я думаю, не совсем было, как на постели, да? И говорит, вылечилась. Приветы больше не приносят. Но общение с бесами осталось. Общение с бесами осталось. Зависимость от них осталась. Обольщение налицо, в силе. Ведь она не распознала ничего, что, к чему и как. Обольщение на сверхъестественной почве, обольщение нашего духа. Мы немножко поговорили о общении, способности нашего духа общаться с Богом и общаться с бесами. С Богом на почве веры и любви, с бесами на почве суеверия и ложных чувств, которые подменяют истинную любовь к Богу. Разрушается общение с Богом, налаживается с бесами, и человек делается зависимый от них. Дальше мы будем говорить на другой раз когда-то. Поскольку в нашем духе есть способность посредством веры получать от Бога информацию и посылать Ему информацию, это духовные средства коммуникации с Богом. Да, в духе человека это заложено. И мы будем говорить, каким образом верующие люди правильно получают от Бога информацию, пользуются ей практически в своей жизни и каким образом шлют Богу информацию. Да, она имеет место в нашем духе, канал интуиции. Мы будем говорить и о совести, поскольку она является тоже в нашем духе. Какое влияние обольщенного человека на совесть, что с ней происходит, и как понимает это сам человек, и как понимает окружающих его. А теперь я приглашаю вас к молитве. Если кто-то хочет поблагодарить Бога, что вы не обольщены, помолитесь Богу, поблагодарите Его. Если кто-то хочет попросить, чтобы этого никогда с вами не было, скажите 2-3 слова Богу, Господи, сохрани меня и прочее. Пожалуйста, братья и сестры.